свою рубашку не расстегивая, притаилась там наколочка моя, прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. Осталась наколка, наколочка, и я забыл бы, да только нельзя. Погуляла понад сердцем тонкая игла, рисовала синим цветом храм купола. Сколько сердце насчитало этих куполов, столько лет платила я по счетам моих долгов. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл, да только нельзя. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл бы, да только нельзя. Две картинки, как две жизни, красота и боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу «люблю». Только это я уже нигде не наколю. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл, только нельзя. Прошлась по коже иголка, иголочка, как по душе потопталась судьба. С тех пор осталась наколка, наколочка, и я забыл бы, да только нельзя. Возле входа нашего вокзала медики прося на беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшему преданному другу засажу по пьянке острый нож. На-на-на! Пролетело время, словно ветер, нынче я гадаю людям сам. У своей судьбы мы только дети, хоть со снегом носим волоса. Никого ножом я не зарезал и любимых баб не забывал. Но давным-давно, клиня шартрезы, тихим шагом мерю подвал. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на, на-на-на, на-на-на, на-на-на, на-на-на, на-на-на, на-на-на, на-на-на, на-на-на. За решетку гляну с позаранку и, прищурив мокрые глаза, Вспоминаю старую цыганку, вспоминаю детство и вокзал. Там у входа этого вокзала про судьбу затеяв разговор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Во вокзала медики прося на белом. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей вор. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Снег за окном. Сколько ж вышек стоит в этом царстве снегов окаянном. Зябкий лагерь, нахохлившись, словно уснул белым сном. И как будто он кружится в замкнутом круге стеклянном. И уж если такое везение мне выпадет вдруг, и знакомые скажут, да он уже освободился, я поеду на юг, я, конечно, поеду на юг. Я когда-то на юге, когда-то на юге родился. Я сойду на перрон, позабытый своим городком. Я сниму свою шляпу, сниму свою мятую шляпу. Поздороваюсь с кем-нибудь, кто не знаком. С кем не шел никогда, с кем не шел никогда по этапу. Я хочу подержать на ладонях простой виноград. Я хочу приласкать на груди свою старую маму. Я так буду там рад, я всему буду рад, очень рад. И не стану тянуть ни туза, ни пиковую даму. А этапы идут на восток, все идут на восток. И мелькают одно за одним все похожие лица. От страны лагерей материк так далек, так далек. До Охотское море свинцовым туманом дымится. Я не знаю, за что навсегда полюбил Магадан. И в Нагаевской бухте, затертые льдинами баржи, так зачем же порой достаю из-под нар чемодан? Я до времени стал суетлив и, наверное, старше. Не хочу я в бараке ни с кем ни про что говорить. Мы с годами становимся здесь, да нельзя молчаливы. Но ночами встаю и все чаще иду покурить. И спиной остро чувствую боль чьих-то взглядов пытливых. И не скрыть от себя, и не скрыть этот липкий испуг, что навеки повязаны все в белом чертовом круге. Но мне надо на юг, мне так надо на юг. Я хочу умереть, я хочу умереть лишь на юге. Ах, какой белый снег, ах, какой белый снег за окном. Ах, какой белый снег. Балдела. А папиросы наши гасли под дождем. А папиросы наши гасли под дождем. А папиросы наши гасли под дождем. Сияли звезды, словно краденые гроши. Сорвала шляпы наши ветром у реки. В проулке спутали фатеру дяди Гоши. Толкнули дверки мы, подняв воротники. И толкнули дверки, толкнули дверки. Толкнули дверки мы, подняв воротники. Эх, толкнули дверки, толкнули дверки. Толкнули дверки мы, подняв воротники. Мурка дорогая. Гремела музыка, мелькали чьи-то лица. Там только бабочка плясали фраера. Георгий молвил, продолжайте веселиться. И улыбнувшись, мы достали шпалера. И улыбнувшись, мы достали шпалера. И улыбнувшись, мы достали шпалера. Но дядя Гош понял наше заблуждение и поскорее нас на кухню уволок. И лишь Аленка, обожая похождения, все хохотала и курила в потолок. И лишь Аленка, все хохотала и курила в потолок. И лишь Аленка, все хохотала и курила в потолок. Пошли мы с Жоржиком на шухерное дело. За бакалейной лавкой выставили стрём. Аленка пьяный, смеялся, балдела. А папиросы наши гасли под дождем. А папиросы наши гасли под дождем. А папиросы наши гасли под дождем. Ах, папиросы, а папиросы, а папиросы наши гасли под дождем. А папиросы наши гасли под дождем. Дорогая, прочтите листок. Вам привет из преступного мира. Здесь холодный и Дальний Восток. Здесь глухая страна конвоиров. Дорогая, прочтите листок. Вы слыхали про это сама? Всюду шахты да золото пробы. Колыма, она есть Колыма. Лагеря утопают в сугробах. Колыма, она есть Колыма. Что про север еще рассказать? Про стеклянную сеть снегопада, как пургой обжигает глаза. Дорогая, про это не надо. Я ведь знаю теперь вы с другим, и немного пускай по-другому вы зовете его дорогим, улыбаясь ему дорогому. Я ведь знаю, теперь вы с другим. Слишком мало я вам подарил. Мне от памяти некуда деться. Звон баяна до самой зари. Да лишь в вами живущее сердце. Слишком мало я вам подарил. Тот, наверное, будет добрее. Рыжий перстень подарит сапфиром. Ну а я из страны лагерей шлю привет из преступного мира. Дорогая, прочтите листок. Решили внести елку к нам в барак. Активист Дед Мороз знает песни новые. Он их громко споет нам под лай собак. Этот день в декабре лес стоит и ждет, но его никто не валит, бревна не кладет. Этот день в декабре будет без забот, потому что в лагере Новый год. Потому что в лагере Новый год. Новый год, Новый год, выберем Снегурочку. Кандидатов у нас прям хоть отбавляй. И столичный пижон, и растратчик Курочкин, да еще петушок с кличкой Баттерфляй. Этот день в декабре лес стоит и ждет, но его никто не валит, бревна не кладет. Этот день в декабре будет без забот, потому что в лагере Новый год. Потому что в лагере Новый год. Новый год у людей настроения разные. Мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зэки празднуют. Год прошел, а для них это хорошо. Этот день в декабре лес стоит и ждет, но его никто не валит, бревна не кладет. Этот день в декабре будет без забот, потому что в лагере Новый год. Этот день в декабре лес стоит и ждет, но его никто не валит, бревна не кладет. Этот день в декабре будет без забот, потому что в лагере Новый год. Потому что в лагере Новый год. Приумолкли все кореша, и качнулся наш спецвагон. Я на нары лег, не спеша, на пути большой перегон. И притих пока весь этап, и мелькает вслед семафор, и торчит во рту, словно кляп, мой изжеванный Беломор. Поезда идут, поезда, все на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. Поезда идут, поезда, все на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. А мешки конвой все до дна, в каждой камере теребил, но начальничек бодуна не особенно в зубы бил. Здешней публике по суду за украденный чемодан, вечно писанный на роду, бритый наголо Магадан. Поезда идут, поезда, все на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. Поезда. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. И заснул сосед, старый вор, и пора уже щеки брить, и погас давно Беломор, но мне лень его прикурить. Я сочувствую всем больным, фраерам прощу их долги. И зачем же я стал блатным, проиграл в буру сапоги? Поезда идут, поезда, все на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. Поезда идут, поезда, все.

так не будем поминать его. Не грусти, гитара, гитарушка, тяжкою тоскою отдает груди. Не грусти, гитара, гитарушка, душу на покой мою отпусти. Что понурился конь не кованный, видно, чуешь, не туда идем. Повернули не в ту сторону, знать, погибель там свою найдем. Не грусти, гитара, гитарушка, тяжкою тоскою отдает груди. Не грусти, гитара, гитарушка, душу на покой мою отпусти. Коль родился сизым голубем, так летать судьба твоя летать. А коль родился черным вороном, то всегда найдется поклевать. Не грусти, гитара, гитарушка, тяжкою тоскою отдает груди. Не грусти, гитара, гитарушка, душу на покой мою отпусти. Населяли пацаны, а теперь костюмы, бизнес-ланч. Банки, факсы, секретарши, было ваше, стало наше. Где же воля, мамочка, не плачь. Пацаны ушли в музей, где их ждали как друзей пионеры и богатыри. А былые динозавры, взяв равнение на запад, денежки давно перевели. А все такие деловые, телефончики кривые, за лаве все труд. А где лаве, ау, а все такие деловые, словно вымерла Россия. По душам поболтать, может позвонить кому. Только русский человек, и выписывая чек, все равно под галстуком босяк. Между Азией с Европой ходит по медвежьим тропам и на базу не придет никак. А все такие деловые, телефончики кривые, за лавы все труд. А где лавы, аула, все такие деловые, словно вымерла Россия. По душам поболтать, может позвонить кому, а? Мой сосед построил дом, и забор большой при нем, за забором спился втихаря. А вот раньше пили вместе, отвечаю, интересней, и загнуться не дала б семья. А все такие деловые, телефончики кривые, за лавы все труд. А где лавы, ау, а все такие деловые, словно вымерла Россия. По душам поболтать, может позвонить кому. А все такие деловые, телефончики кривые, за лавы все труд. А где лавы, ау, а все такие деловые, словно вымерла Россия. По душам поболтать, может позвонить кому. Просто так поболтать, может позвонить кому, а? Щемящий трогает душу, как трогает птица крылом. Волны я переживаю Крым. Я переполнен им, как будто мечтой, необъяснимой мечтой. Крым, где не стеснялись мы быть дикарями в мир первозданный за счастьем недели на три. В отпуск Крым дочерна загори, вина массандры и гурзуф до утра, в нежном прибое гитары. Спи, черное море, но нрава не скроешь, как может оно быть своевольно порою. Спи, черное море, и словно в ладонях волн держит свои корабли. Крым, вечером рыбаки мелкий улов свой нам, горожанам, за свой колорит продают. Слодок Крым, тихий вечерний бриз, запах шашлычный из убитых плющом и виноградом кафешек. Я переживаю Крым. Был он таким родным, как, боюсь я, не будет отныне нигде. В мире Крым, бросим монетку и снова, как дикари, может быть, мы в рай свой вернемся однажды. Спи, черное море, но нрава не скроешь, как может оно быть своевольно порою. Спи, черное море, и словно в ладонях волн держит свои корабли. Спи, ладонях волн держит свои корабли, держит свои корабли. Всегда. Куда податься с горем мужику? Их в табор к цыганам, да прямо к костерку. Их в табор к цыганам, да прямо к костерку. От зари до зари полыхают костры и танцуют неясно. ясные тени. Заезжай на денек или даже на три, пить вино под цыганское пенье. Объяснить, ну нету денег у страны, а здесь ни начальство, ни дома, ни жены. А цари там зари полыхают костры и танцуют неясные тени. Заезжай на денек или даже на три, пить вино под цыганское пение. Заезжай на денек или даже на три, пить вино под цыганское пение. Все бы нам, братцы, бегать по траве, эх, в траве, да времена не те. Что ж поделать с горем мужику, эх, в табор цыганской, да прямо к костерку. Эх, в табор цыганской, да прямо к костерку. А цари там зари полыхают костры и танцуют неясные тени. Заезжай на денек или даже на три, пить вино под цыганское пение. От зари до зари полыхают костры и танцуют неясные тени. Заезжай на денек или даже на три, пить вино под цыганское пение. Заезжай на денек или даже на три, пить вино под цыганское пение. Ну, заезжай на денек или пить вино под цыганское пение. И вспомним все былое. Соберу друзей, налей вина, гарсон. Раскидали годы облачко свободы и растаяли, как белый сон. Раскидали годы облачко свободы и растаяли, как белый сон. Цветет багульник и черемуха цветет, и оттого так сердце плачет и рыдает. А мне чего-то в этой жизни не везет, а мне чего-то в этой жизни не хватает. Ну, спасибо вам, что мы сегодня вместе. Ну, спасибо вам, что молоды душой, светит лучик счастья в горе и ненастье, лучик жизни хоть и небольшой. Светит лучик счастья в горе и ненастье, лучик жизни хоть и небольшой.